Мы находились в заставленной книгами пятистенной комнате без окон. Она показала на подсвеченную картину, висевшую над каминной полкой. А это Гойя. Отец купил картину в Испании, когда искусство было гораздо более доступным. Его не интересовало то, что было в моде. Эта вещь считалась очень малозначительным произведением Гойи до совсем недавнего времени, еще каких-то несколько лет назад. Вообще, портретная живопись, как слишком декоративная, была деклассированной. А теперь аукционные фирмы все время пишут нам письма. У отца хватило прозорливости съездить в Англию и привезти оттуда целые коробки прерафаэлитов, когда все другие считали, что это просто китч. То же самое и с прозрачной, как дымка, живописью 50-х, когда эксперты отмахивались от нее, считая несерьезной. «А ты владеешь материалом?» — сказал я. Она прозовела. «Меня учили». «Джейкоб?» Она кивнула и посмотрела в сторону. «Ну ладно, наверное, на сегодня вы видели достаточно». Повернувшись, она пошла к выходу из комнаты. «А сама ты интересуешься искусством?» — спросил я. «Я не очень хорошо в нем разбираюсь. Не так, как отец или Джейкоб. Мне действительно нравятся красивые вещи, если это никому не вредит». «Что ты хочешь этим сказать?» Она нахмурилась. Мы вышли из комнаты с книгами, прошли мимо открытой двери в еще один огромный зал с расписанными вручную ореховыми балками на потолке и высокими французскими дверями в противоположной стене. За стеклом была видна еще одна лужайка, еще лес и цветы, выложенные камнем тропинки, статуи, аметистового цвета плавательный бассейн, опущенная площадка под навесом из вьющихся растений, огороженная темно-зеленым теннисным брезентом. Издалека доносились гулкие удары отскакивающего мяча. Метрах в 60 в обратном направлении, левее корта, находилось длинное низкое здание персикового цвета, напоминавшее конюшню. С десяток деревянных дверей, некоторые из них были приоткрыты, а перед ними широкий, мощенный булыжником двор, полный сверкающих длинноносных старинных автомобилей. Булыжная мостовая была усеяна амебообразными лужицами воды. Склонившись над одним из автомобилей, кто-то в сером комбинезоне с куском замши в руке полировал горящее рубиновым цветом крыло этого великолепного образчика автомобилестроения. По раструбам воздуходувки я догадался, что это был Дюзенберг, и спросил Мелиссу, так ли это. «Да», — ответила она, — «это он и есть». Смотря прямо перед собой, она повела меня обратно через наполненные произведениями искусства пещеры в переднюю часть дома. «Я не знаю», — вдруг сказала она, — «просто кажется, что очень многое бывает сначала прекрасным, а потом оказывается отвратительным, как будто красота может быть проклятием». Я спросил, «Маклоски?» Она сунула руки в карманы джинсов и энергично кивнула. «Я много о нем думаю в последнее время. Больше, чем раньше? Намного больше. После нашего разговора». Она остановилась, повернулась ко мне, часто мигая. «Зачем ему было возвращаться, доктор Делавер? Что ему надо?» «Да, может быть, ничего не надо, Мелисса. Может быть, это все ровным счетом ничего не значит. И выяснить это лучше моего друга не сможет никто». «Надеюсь, что это так», — сказала она. «Я правда надеюсь. Когда он сможет начать? Я устрою, чтобы он позвонил тебе как можно скорее. Его зовут Майло Стерджс». «Хорошее имя», — сказала она. «Надежное. Он надежный парень». Мы пошли дальше. Крупная полная женщина в белом форменном платье полировала столешницу, держа в одной руке метелку из перьев, а в другой — тряпку. Открытая жестянка с полировальной пастой стояла у нее возле колена. Она слегка повернула лицо в нашу сторону, и наши глаза встретились. Мадлен. Хотя у нее прибавилось седины и морщин, она выглядела все еще сильной. Узнавание подтянуло ее лицо, потом она повернулась ко мне спиной и возобновила работу. Мелисса и я вернулись в холл. Она направилась к зеленой лестнице, и когда коснулась поручня, я спросил, «Если говорить о Маклоске, ты волнуешься и за собственную безопасность?» «За свою безопасность?» — удивилась она, поставив ногу на первую ступеньку. «А почему я должна за нее волноваться?» «Просто так. Ты только что говорила, что красота может стать проклятием. Может, ты чувствуешь себя обремененной или в опасности из-за своей внешности?» «Я?» — засмеялась. «Она слишком быстро и слишком громко. Идемте же, доктор Ди, нам наверх. Я покажу вам, что такое красота». Глава 10. Верхняя площадка лестницы оказалась двухметровой розеткой из черного мрамора с инкрустацией в виде солнца с лучами, выполненной в синих и желтых тонах. У стен стояла мебель во французском провинциальном стиле, пузатая, на гнутых ножках, почти до неприличия, украшенная инкрустацией маркетри. Картины эпохи Ренессанса, сентиментальные школы, херувимы, арфы, религиозный экстаз, конкурировали с ворсистыми обоями цвета старого портвейна. От площадки расходились веером три коридора. Еще две женщины в белом пылесосили правый, остальные два были темны и пусты. Скорее, похоже на гостиницу, чем на музей. Печальная, бесцельная атмосфера курорта в мертвый сезон. Мелисса повернула в средний коридор и провела меня мимо пяти белых филеночных дверей, украшенных черными с золотом ручками из французской эмали. У шестой она остановилась и постучала. Голос изнутри произнес «Да». Мелисса сказала «Пришел доктор Делавер» и открыла дверь. Я был готов к новой мегадозе великолепия, а оказался в небольшой простой комнате, в гостином уголке не более 4 метра в длину и в ширину, окрашенном в темно-серый голубиный цвет и освещенным единственным светильником из молочного стекла на потолке. Четверть задней стены занимала белая дверь. Другие стены были голыми, если не считать единственной литографии. Сцена с изображением матери и ребенка в мягких тонах, которая не могла быть ничем иным, кроме как работой Кассет. Литография располагалась точно над центром, обтянутого розовым серой отделкой двойного сиденья.